Кри. Фелисите хватает Игонию за руку, и та задерживает дыхание. Все фигуры на фресках прикрывают рты. Это их мать, и в то же время не совсем она. Ее призрак шипит и дрожит, нечеткий, как изображение на затертой пленке. В нем сменяются бесчисленные силуэты: морщинистая Кармин, одряхлевшая от старости, маленькая Карин, очень похожая на сестру, Кармен с отрешенным взглядом и поджарым телом воина, Каридат-богиня и Каридат-рабыня с ресницами, припорошенными песком, женщины, имен которых Фелисите не знает, в костюмах охотниц, швей, официанток, пастушек, и даже одна, чье лицо напоминает искаженный портрет, сотню раз перерисованный на холсте. Все эти женщины идут в одном темпе, в абрисе одного общего призрака, но при этом без единого шрама от насильственной смерти, которую сами себе причинили. Я часто задумывался о том, что бы чувствовал на месте сестер. Провести столько дней в пустыне и горах, обнаруживать за каждой открытой дверью новую маску, пробить дыру в крыше и отремонтировать ее, потерять и вновь обрести свой чай, попасть под дождь из осколков и выздороветь, встретить на пути множество призраков. И все это ради мертвой женщины, которая наконец-то стоит перед тобой. Даже не знаю. Думаю, такой момент невозможно представить, пока его не проживешь. Или нарисуешь в своей фантазии сцену, придумаешь громкие, эффектные речи, которые произнес бы с колотящимся сердцем и придыханием, а потом, в конце концов, сделаешь что-то совершенно иное. Даже если бы мне пришлось искать свою мать, это заняло бы полчаса, поскольку она живет в Леканне. Ладно, 35 минут. Еще надо будет припарковаться. То же самое происходит с Игонией и Фелисите. Они тоже напридумывали себе сотни сценариев, все немного схожие, все немного разные. И, конечно, ни один из них в итоге не совпал с тем, что развернулся при приближении этой женщины, о которой сестры так мало знали. Игония вовсе не чувствует гнева. Фелисите не разрывается от облегчения, не бросается к матери. Ей даже не хочется попросить прощения. Каждая из них старается не смотреть на свою близняшку, не видеть, как та реагирует на происходящее. Проводница тянется к сумке, но Кармин и ее спутницы качают головами. Никакого чая. «Все равно давай присядем, мама. У меня есть к тебе несколько вопросов. И я бы хотела... Пожалуйста, я бы хотела, чтобы ты на них ответила. По-настоящему». На этот раз призрак кивает с грустной улыбкой. Фелисите садится на скамью, ее сестра устраивается рядом. Призрак занимает место по другую сторону прохода. Между живыми и мертвыми лишь электрическая лампа, освещающая алтарь и апсиду напротив. Повсюду на стенах и на алтаре, на сводах и картинах нарисованные фигуры сидят и слушают, положив локти на колени, подбородки на руки. «Задай ей мой вопрос», — бормочет Игония, — «и повтори, что она скажет». Будучи детективом, Фелисите чувствует, что сейчас этого делать не следует. А как у дочери Кармин, у нее самой скопилось множество вопросов, которые теперь ноют на зубах, толкаются и давят в небо, но ни один из них не находит в себе смелости вырваться наружу. Фелисите не сводит глаз с двух статуй, которые теперь сидят, скрестив ноги на своих постаментах, но каждая по-прежнему протягивает обвиняющую руку в сторону другой. Наконец она произносит вопрос, который едва слышно звучит между скамьями. «Почему ты мне ничего не сказала?» Призрак ее матери, а заодно и призрак десятков других женщин, начинает говорить. Она говорит, и ее голос — это целый хор. Песня 57 голосов, дышащих в унисон. Она говорит о Фелисите, шепотом повторяет, становится ее голосом для Игонии, для этой сестры, которой так отчаянно нужны ответы. «Это правда, Фелисите. Это правда, зачем лгать? Мы не родились под тем именем, под которым умерли. Наш призрак больше не Карин, Кармин, Кармен или Каридат. Мы гораздо больше, чем общность осколков этих женщин. Те, кто враждовал друг с другом, объединились под слогом одного имени – Кри. Чтобы понять это, нужно содрать кору, спуститься по стволу до самых корней, вернуться на древо истории, чтобы отведать его кислых плодов. В самом начале нашей сестре, поскольку она появилась первой, было дано имя – Кармин. Имя, сотканное из чар и гимнов, имя цвета вишни, а нам достались лишь ошметки этого имени, лишенные сути. Имя, которое звенит, но звучит пусто. Нам не хватало «М», как в словах «мельчить» и «мять», «мечта» и «материя», «мама». С этим «М» мы, несомненно, обрели бы тело и целостность, узнали бы вкус, текстуру и запах вещей. Кармин с этой ее «М» получила именование, но нам его не сказала. Она знала, как расширить себя, не растворяясь в этом океане, потому что не искала в своем отражении день, в своих кошмарах ночь, собственные очертания, края своей души. Ее душа была хорошо подоткнута, как мама по вечерам подтыкала ей одеяло, а вот наша оставалась расхлестанной, невнятной, болото без берегов, порванная струна скрипки. Потому что мы предпочитали ждать разрешения, царапаться о грубые края, только бы угодить, пытались сдержать свой голод и ограничить свои порывы, как Питер Пен ищет свою тень и хочет пришить ту к своим подошвам. Аделаиде мы казались неживыми. Она старалась не касаться, когда одевала нас, закатывала глаза, когда мы рисовали слишком заумные рисунки, молчала в ответ на нашу вежливость, приказывала сложить обратно игрушки. Мы были всего лишь Карин, и этого было слишком мало, чтобы удовлетворить властную Аделаиду де Рокабьера, которая ожидала большего и в то же время не ждала ничего конкретного. Нам нужен был ориентир, зеркало, рецепт, хоть что-то, то, что шаг за шагом показало бы нам, в какой форме существовать, не оставляя нас в растерянности от безграничности мира, от необходимости создавать себя самим без моделей и уроков. Наш собственный силуэт, набросать наши очертания в бесконечном множестве тех, кем мы можем стать. Без привязки одни разворачиваются, другие теряются. Когда нам всего 3 года, откуда мы можем знать, хотим мы танцевать или играть музыку для тех, кто танцует? Надо нам поспать или послушать еще одну сказку? Можно смеяться за столом или лучше промолчать? Мы ничего не знаем. Мы произносим фразу и всматриваемся в лица. Подмечаем складки и надутые щеки, улыбку, гримасу. И вот так, мало-помалу, желание за желанием, мы давим в себе свои потребности и протесты, чтобы люди сказали: «Вот та Карин, какой я ее знаю». Но наша мать оставалась непроницаемой. Издали наблюдала, по каким дорогам мы пойдем. На огромной карте, где она бросила нас без компаса и указателей, полагая, что предлагает абсолютную свободу. Для Кармин она приберегала гордую улыбку, что гласила: «Вот моя дочь, та, кто умеет беспрепятственно занимать всю широту людской души». Этой самой улыбкой мать давала ей хотя бы набросок того, что значит быть достойной дочерью кормилицы-пророчицы, возвышенной, бесстрашной, бесконечно свободной, кому можно смеяться за завтраком, рисовать грязью на стенах гостиной, петь во всю глотку до поздней ночи. Ее тихим приказам всегда подчинялись. Она рыдала над расколотыми соснами, ее юбки развивались на ветру. Когда на рынке кто-то говорил нашим родителям: «Какая у вас красивая дочь», каждый понимал, о какой дочери речь. Одинаковые носы, одинаковые руки, одинаковые голоса, но у Кармин были ее «М» и безумная свобода. Она светилась изнутри, точно светлячок, тогда как ее близняшка искала свое именование, но находила в Карин лишь кару и корень. Ими мы и стали. Противным скрежетом мела по черной доске и стеблем, что не желает показываться из земли. Никому не нужен грустный ребенок, который шагу не ступит без разрешения. Мы так часто лгали, чтобы сыскать чужое одобрение, шили себе костюмы из той шкуры, что им нравилось, что внутри нас образовалось пылающее око бури. Желчь, которая выстилала наши языки каждый вечер, даже если мы мыли рот черным мылом. Мы цеплялись за углы дверей, чтобы изгнать ее, но яд возвращался. Нет ничего труднее, чем глушить эту ненависть. Ненависть к самому себе, которая проникает внутрь даже через самую маленькую щель. Кармин не знала ненависти. Она жаждала всего. Она любила всех, и больше всего она любила себя. У нас не получалось себя любить. Никто не показал нам, как. И раз уж желчь никуда не исчезала, мы ее проглотили. Заперли в шкатулке вместе с бурей, в глубине желудка, где они никому не навредят. Зеркальную шкатулку, в которой можно спрятать уродство нашей души. А хуже всего, знаешь... То, что мы верили, будто жить без ненависти и лгать, достаточно. А потом был день, когда нам исполнилось 7 лет. В августе, в Рок-Бьере, в том прохладном доме, где наша мать крестила чужих детей, где наш отец стоял сгорбленный, глядя в окна, чувствуя, как трещит каждый шип под копытами оленя. Мои собственные шипы... Те, что разрослись между моими легкими и печенью, он никогда не замечал их. Чтобы отцепиться от толпы детей, Кармин убегала прочь. Она пыталась от нас отделаться, спрятаться за стволом, ускорить шаг, потеряться, но мы все равно оставались близнецами. Прекрасно знали, куда она пойдет или куда решит повернуть, даже не видя ее. Она убежала к старому колодцу среди олив. Мшистые камни, изъеденное червями ведро, крик возбуждения, дикий танец вокруг руин, розовое лицо, бешеное дыхание. Кармин забралась в ведро и приказала нам: «Опусти меня на дно!» Она хотела посмотреть, каково это, увидеть свет через отверстие высоко вверху, кричать во весь голос, не будучи никем услышанной. На миг мы заколебались, и она выплюнула, что мы не осмелимся, что мы никогда не осмеливались ни на что, что мы боимся всего, даже собственной тени, которой не существует. Вот почему мама не любила укладывать нас спать. Она предпочитала Кармин, как и все остальные. Кармин сияла изнутри и никого не боялась, особенно дурацкого колодца. И нужно сейчас же спускать ее вниз, иначе она поцарапается о колючки и скажет маме, что на нее напали, а мы, трусихи, даже не шевельнулись, что из-за нашей трусости она заболеет, как тот мсье, что в прошлом году наступил на гвоздь. И она не боится солгать, потому что это ради нашего же блага. Чтобы мы, наконец-то, сломали свои барьеры, вспомнили, кто мы есть. Девушка без именования, дочь кормилицы-пророчицы, самая свободная девушка во всем Провансе, а не коза, привязанная за шею к колу, ради нашего же блага. Да что она об этом знала? Она о том, что же для нас благо. Она, что не давала мне спать своими песнями, которая могла размазать свою грязь по стенам моей комнаты, проливать еду и убегать через окна без малейшего упрека. За ее свет ей прощалось все, что она знала обо мне, чтобы обзываться козой. Мне приходилось глотать яд литрами, а желчь бочками. Шкатулка треснула от искр, шипы загорелись, земля в моих руках затряслась, и тут Кармин рассмеялась. Рассмеялась от жалости. Порыв. Зеркала в шкатулке разбились, крышка распахнулась, око бури широко раскрылось, внезапно разбуженное этим потоком ярости, из горла раздался рев урагана, из тела вырвался неистовый ветер, переливающийся молниями. Наша молния разбила ведро, в котором она сидела. Ее лицо впервые в жизни отразило глубокий страх. Вот так умирают дети, слишком уверенные в своем всемогуществе, в 7 лет в горном колодце. Сломала ли она шею сразу или звала на помощь? Никто не мог ее услышать, как она и хотела, потому что все подчинялось ее воле. Взошла луна, завыли волки, мы спустились по оставшейся веревке в этот собор, королевой которого она себя считала. Вечер, утро. Нас нашли ближе к полудню, рядом с ней, полуживых. Папа отнес нас домой, наша мама осталась молча стоять у колодца, ожидая, пока поднимут тело ее дочери. Кровать, лихорадка, бульон, сжженный чабрец. Все эти долгие дни мама продолжала молчать, разглядывала нас, но не видела, и в глубинах ее глаз проносились призраки. Затем она выпрямилась и совершенно нормальным голосом сказала: «Кармин, дорогая, зимнее солнце только и ждет, когда ты встанешь». Сперва мы решили, что она ошиблась. Никто так не похож на бездыханное тело, как его близнец. Но потом нас отвели на кладбище, к надгробию, на котором значилось имя Карин. Больше ничего. Имя. 2 даты. Не было даже эпитафии. Там мы прочли правду. Мама предпочла, чтобы Карин умерла, а Кармин осталась. Она решила в это верить, по ошибке или сознательно. Она построила себе этот мир, в котором ей стало невыносимо жить. И папа, который любил ее, не стал ей противоречить. Мы не должны расстраивать великую Аделаиду, которая нужна Провансу, одаривать тенями новых малышей, чтобы не раскрывать эти трагические тайны безымянных детей, которые превращаются в бури. Мы не взяли маску Кармин, не накинули ее на себя точно кожу. Мы стали ее внутренностями и ее именем, ее М и ее памятью, ее безумием, ее красотой. Мы стали Кармин. Бури и желчь больше не донимали нас. Наконец-то нас хвалили, наконец-то называли очаровательными. Но на дне шкатулки осталась Карин, и порой приходилось посреди разговора прогонять из взгляда тень той, кем мы больше не были, не давая ее ярости вырваться наружу. А потом маленькие дети, такие понятливые и жестокие, принялись рассуждать вслух посреди гостиной, загроможденной зеркалами, что они хотят видеть Кармин. Карин не знает, как превратить артишоки в скипетры, а стол в замок. Гравер ошибся. На вашем надгробии не хватает буквы «М», или мы похоронили не ту девушку. Они перетащили свои игры в другие салоны. Их отражения покинули наш зеркальный дворец. Папа не хотел, чтобы мама услышала. Жестокая правда раздавила бы ее. Вдруг он припомнил, что в Испании у него есть кузен посреди пустыни. Там хотя бы вопросы можно кричать во весь голос. Жара их иссушит еще до того, как они проникнут в поезд. Он отправил письмо в Андалусию и, не дожидаясь ответа, отослал туда и нас тоже. Год спустя после смерти сестры мы покинули Ниццу в дилижансе, втиснутые между кисло пахнущими толстяками, проезжали через трактиры, где восьмилетняя девочка не должна спать одна, по дороге, уводившей нас прочь от собственной могилы. Карин проснулась. Клетка внутри нас не могла сдержать ее отчаяние, ее потребность в опоре, а прутья клетки раздавались глухие удары. Другой тюремщик пришел нам на помощь. Серьезнее, мудрее. Родившийся по дороге в Испанию, носивший имя Кармен. В Андалусии она сменила Кармин, чтобы сдержать Карин, закончить путешествие, пересечь пустыню, добраться до обещанного нам замка. Воины без памяти вынудили нас сражаться. И вот, чтобы выжить в войне, пережить забвение, стать богиней в цепях рабыни, мы призвали новую силу — Каридат. Рожденная среди стрельбы и жары, ее тень приняла широту наших новых очертаний. Чудовищный идол, плененная богиня, уже почти вечная. После нашего бегства на горе Бего Кармин отвоевала это королевство у трех королев. Поручила Кармен и Каридат покрыть зеркальную шкатулку тяжелой черной вуалью, как накрывают клетку птицы, чтобы она думала, будто наступила ночь. Заставить ее уснуть и заглушить ее крики. После Веры и Габриэля мы думали, что обрели сон и покой. Даже оскорбленные жителями Бегума, даже изгнанные прочь, мы вернулись без гнева, чтобы воцариться в пустыне. Дочери нашей дочери звали нас бабушкой, а мы так и выглядели на 20 лет. Эта красота не была прихотью. Она стояла как оплот вокруг Карин, ключ от ее клетки. Никто нам больше не скажет, что мы недостаточно хороши. Это тело удерживало в себе наши тени и наши изменчивые имена. Отражение всегда оставалось молодым, без морщин и изъянов. А за пределами этого единственного образа от нас осталось лишь облако разрозненных осколков души. 40 лет в Провансе, 40 лет в пустыне. Когда приближался наш 87-й день рождения, нас стали преследовать воспоминания о колодце. Оборванная веревка, древний кошмар, на 8 десятилетий моложе. Наши ноги покинули оазис и цветы веры, прошли по черным берегам обрывистых дорог, галька и песок, чтобы, наконец, приехать, уже немного постаревшие, на могилу, где стояла надгробие Карин. Умерла. Вот оно, доказательство, выбито на камне. Умерла вместе со своими кошмарами, воспоминаниями, своим гневом и желчью, и ее лицо навсегда осталось детским. Мы отвернулись от могилы и увидели на стене новую надпись, имена, которые мы не произносили 80 лет, Аделаида и Закарио. Вот так. Они мертвы. Это все, что мы подумали об этих родителях, которые никогда нас не любили, никогда не знали. Вторая могила взывала к нам. Простой камень посреди долины чудес, пристанище нашего Габриэля. Мы укрылись в овчарне. Ваш отец оставляет вас еще до рождения, и нужно каждый из вас подобрать имя и отдельно именование, чтобы вы имели ясные ориентиры среди этого хаоса, где духи теряются и распадаются на части. Первое получило имя, что приносит счастье, и именование Кле, чтобы она не ушла. Увы, она отправилась открывать двери между мирами. А ты, кто не должен был родиться, тебе я дала именование, которое ограничит твое эго, и имя смерти, чтобы вновь сказать Карин, этому миру не нужны вторые близнецы. Увы, Твои два имени были перевернуты. Твои цветы приносили смерть. Ты разбудила ту, кто спал. Твое лицо, похожее на наше, с одним зубом. Наше изуродованное отражение. Твой дар все разоблачать, старить раньше времени. Все в тебе оживило то, что ползало между нашими ребрами и хотело взобраться по ним наверх. Царапина на нашем портрете, призыв к пленнице в глубине наших казематов, две стрелы в трещины наших доспехов. Карин была неугомонна, требовала освобождения. Ей нужен был сосуд, чтобы не разрушить все вокруг. Но поверь нам, Нани, во время каждой из этих бурь Кармин, Кармен и Каридат неустанно пытались сдержать Карин и ее яростные молнии. Безопаснее было тебя игнорировать. Если нет тебя, нет и Карин. Если ты не говоришь, она не может тебя услышать. А если она ничего не слышит, то спит. А потом в ту ночь, ровно 16 лет спустя, в ту ночь, когда белые волосы Фелисите попадаются нам на глаза, в ту ночь, когда твое черное насекомое влетает и преследует нас, как уродство, как старость, как черепа, которые крошатся, когда оно приземляется на нас, это тело, это твердое, знакомое тело вдруг высыхает, становится хрупким, исчезает. Вены на руках, пятна на щеках, губы как пергамент, морщины, царапины, борозды на коже, сухие волосы тоже становятся белыми, и даже наше отражение становится чужим для нас. Это не наше тщеславие оплакивает утрату. Это наша броня трещит, наша оболочка разорвана. Испаряется клей, который удерживал наши части. Царапина на нашем портрете. Призыв к пленнице в глубине наших казематов. Две стрелы в трещины наших доспехов. Из изуродованного тела течет кровь. Наша увядшая красота пропитала имена, которые считались мертвыми. В ту ночь наш ураган опустошил поля, лес, деревню и изгнал всех жителей. После бури Кармин, Кармен и Каридат восстановили шкатулку, починили вуаль, поглубже спрятали Карин и позвали на помощь много других имен. Но однажды утром Фелисите, после 30 лет сна дракона в его пещере, выпускает нам в шею, как из лука, три стрелы, зеркало под носом, дряхлое отражение, портрет, забытый на древнем холсте, жестокая память о сестре-близнеце. Царапина. Сдвиг. Освободил пленницу. Проломил нашу броню. Карин просидела в своей тюрьме так долго. Ее буря выплеснулась, на этот раз на всю долину. Грязь в спальнях утонувших детей. Старики, которых стихия застала во сне, когда земля забрала их, дикие животные, унесенные в море, затонувшие города Сен-Мартен-Везюби, Лантоск, Винансон, Ла-Болен-Везюби, Утель, Левенс, Рокбиер, Ницца. Ее отдыхающие, ее рабочие, ее нищие и миллиардеры, призраки, пьяницы, жандармы и продавцы мороженого, ее русские модели и ее бегуны в 5 утра, ее цикады на кладбищах, ее сонные школьники, ее уличные уборщики, ее художники на парусных лодках, ее лодки в гавани и ты. Так что можно умереть после этой слишком долгой жизни, потому что ты, Фелисите, с тобой мы были полностью Кармин, лучшей частью себя. Мы не хотели предложить тебе ничего другого, ничего, кроме этой Кармин из Бегума, жены пастуха. Это не ложь. Когда мы вместе перекрашивали волосы, когда вдвоем читали книги, не было ничего правдивее. Поверь нам, Фелисите, твоя мать была Кармин, и это правда. Можно обойтись без чая.